Артур Конан Дойл. Женщина с револьвером. Много лет прошло с тех пор, как произошли эти события. И однако я до сих пор боюсь говорить о них с полной откровенностью. Ранее я никоим образом не мог поведать эту историю. Это стало возможным только теперь, когда героиня этого дела ушла от нас и предстала перед высшим судьей. Рассказ свой, однако, я буду вести осторожно, с таким расчетом, чтобы не затронуть ничью репутацию. Речь пойдет о событии, единственном в своем роде. Таких событий со мной и Холмсом не случалось ни прежде, ни после. Читатели простят меня за то, что я не сообщаю время, когда все это случилось. Делаю я это намеренно. Никто не должен знать, о ком здесь идет речь. Однажды вечером мы вышли с Холмсом прогуляться. Это был холодный, морозный зимний вечер. Вернувшись домой, Холмс зажег лампу и при ее свете увидел на столе карточку. Он взял карточку, прочитал ее и швырнул на пол. На лице его отразилось отвращение. Я поднял карточку с пола. На ней значилось «Чарльз Август Милвертон, агент Хэмпстед Эпплдор Тауэрс». «Кто это такой?» — спросил я. «Худший человек во всем Лондоне», — ответил Холмс, садясь в кресло около камина и протягивая ноги. «Что написано на обороте?» Я повернул карточку и прочитал. «Зайду в половине седьмого, Х.А.М.» «Тогда, полагаю, его надо ждать с минуты на минуту», — пробурчал Холмс. «Мне приходилось, Ватсон, бывать в зоологическом саду и глядеть на змей. Ах, что это за противное ощущение? Вы видели змей, Ватсон? Это скользкие, гладкие животные, глаза у них пророчат смерть, морды приплюснутые и злые. Вот такое же впечатление производит на меня и Милвертон. На своем веку мне пришлось иметь дело с множеством убийц, по меньшей мере с полусотней, но ни один из них не будил во мне такого отвращения, как Милвертон. И однако мне приходится иметь с ним дело. Это я пригласил его. А что он из себя представляет? Я вам сейчас объясню, Ватсон. Это король шантажистов. Помилуй бог того, чья тайна, чья репутация попала во власть Милвертона. Особенно достается от него женщинам. Лицо у этого господина всегда улыбается, но сердце у него каменное. Он выжимает своих жертв досуха, пьет их кровь до последней капли. Если хотите, это своего рода гений. Он мог бы сделать себе карьеру и получше, если бы захотел. Его система наживы чрезвычайно проста. Он дает знать, кому надо и где надо, что платят большие деньги за письма, компрометирующие людей богатых или с положением. Товар этого рода он скупает в изобилии. Продавцами являются не только лакеи и горничные, но и светские лоботрясы, сделавшие своей специальностью адюльтер. В таких случаях Милвертон не скупится. Я совершенно случайно, например, узнал, что он заплатил одному выездному лакею 700 фунтов за две строчки, всего за две строчки, и знаете, что произошло после этого? Была разорена очень богатая и очень высокопоставленная семья. Да, дорогой мой, да. Нет ни одного деликатного документа в Лондоне, который не прошел бы через руки Милвертона. Есть целые сотни людей, которые бледнеют только лишь при упоминании о нем. Никто никогда не знает, на кого в данную минуту он метит. Прямо он никогда не действует. Он для этого слишком богат и лукав. У него есть масса подчиненных агентов. Иногда он по целым годам бережет у себя какую-нибудь бумажку, а потом пускает внезапно ее в оборот. Он умеет выждать и берет максимум того, что можно взять. Я вам говорю, Ватсон, это худший человек во всем Лондоне. Представьте себе разбойника, который в гневе и запальчивости убивает своего ближнего. Этот разбойник в тысячу раз лучше гадины, который истязает и мучит людей только для того, чтобы пополнить свой и без того туго набитый кошелек. Никогда мне еще не приходилось слышать, чтобы Холмс говорил с такой страстностью. Но неужели этого господина нельзя предать правосудию? Теоретически можно, а практически нет. Поставьте себя на место попавшей в его власти женщины. Ну, она может посадить его на несколько месяцев в тюрьму, но ни за что этого не сделает, зная, что он все-таки добьется своего и опозорит ее имя. Нет, Ватсон, жертвам Милвертона не приходится воевать с ним. Его бы еще можно было изловить, если бы он начал шантажировать совершенно безупречного человека, но это немыслимо. Милвертон лукав, как дьявол. Да, дорогой мой, с ним надо сражаться другим оружием, и я найду это оружие. А зачем же вы его к себе пригласили? А затем, что одна высокопоставленная клиентка поручила мне переговорить с ним. Эта особа попала в очень грустное положение. Я говорю о леди Еве Броквиль, которая блистала в свете прошлой зимой. Теперь она помолвлена с графом Доверкортом. Свадьба должна состояться через 2 недели, но беда заключается в том, Ватсон, что этот дьявол завладел несколькими ее письмами. Эти письма, адресованные одному безденежному молодому помещику, были неблагоразумны. Заметьте, они только неблагоразумны, серьезного в них ничего нет. Вот Милвертон и требует теперь у леди Евы большую сумму денег, грозя в противном случае передать эти письма графу. Не приходится сомневаться, что свадьба в таком случае расстроится. Надо уладить это дело. Таково поручение. Я должен сторговаться с Милвертоном. В эту минуту на улице, под окнами, раздался стук колес. Я выглянул в окно. У нашей двери остановилась великолепная коляска, запряженная парой лошадей. Лакей в ливрее соскочил с козел и помог сойти маленькому толстенькому человечку в меховом манто. Через минуту этот человечек уже входил в комнату. На вид Чарльзу Августу Милвертону можно было дать лет 50. Голова у него была большая, лицо полное и без всяких признаков растительности. Сразу обращала на себя внимание неизменная, точно замерзшая навсегда улыбка. Из-под больших очков в золотой оправе блестела пара лукавых глаз серого цвета. На первый взгляд Милвертон казался очень благодушным человеком и напоминал диккенсовского Пиквика. Но благодушие это было напускное. Улыбка у него была нехорошая, неискренняя, фальшивая. Смущал и блеск глаз, в которых виднелось что-то жестокое, беспокойное и злое. Голос у Милвертона был тихенький, сладенький. Подошел он с протянутой вперед рукой, бормоча сожаления по поводу того, что не застал Холмса в первый раз. Холмс сделал вид, что не замечает протянутой руки. Лицо у него сделалось неподвижное, как камень. Милвертон улыбнулся еще ласковее, пожал плечами и принялся снимать свое меховое пальто. Стащив пальто, он его аккуратненько сложил и повесил на спинку стула, а затем уж уселся сам. «А как насчет этого джентльмена? Полагаю, что присутствие третьего лица нежелательно», — произнес он, указывая на меня. «Доктор Ватсон мой приятель и компаньон», — ответил Холмс. «Очень хорошо, мистер Холмс. Я поднял этот вопрос не в своих интересах, а ради о вашей же клиентке. Дело это, знаете ли, весьма деликатное». «Доктор Ватсон в курсе дела. Прекрасно. Значит, мы можем перейти к сути. Вы, стало быть, представляете интересы леди Евы. Она вас уполномочила на принятие моих условий? А каковы ваши условия? 7000 фунтов стерлингов. А если вы эту сумму не получите? Улыбка на лице Милвертона сделалась совершенно медовой. Ах, дорогой сэр, мне очень тяжело огорчать вас, но если 14-го я не получу этих денег, свадьба не состоится ни 18-го, ни после. Холмс с минуту подумал и произнес: «Мне кажется, сэр, что вы преувеличиваете значение этой истории. Я ведь знаком с содержанием этих писем. Мне кажется, что моя клиентка последует моему совету, а я хочу посоветовать рассказать обо всем жениху. Он, конечно, отнесется к этой глупой истории с должной снисходительностью». Милвертон захихикал. «Вы, очевидно, не знаете графа», — ответил он. Но по растерянной улыбке, вдруг пробежавшей по лицу Холмса, я понял, что он, очевидно, знал графа очень хорошо. «Но я не знаю, что дурного в этих письмах», — произнес он. «О, письма остроумные, очень остроумные», — заметил Милвертон. «Лидиева пишет очаровательно. Беда в том, что граф Доверкорт едва ли может их оценить. Впрочем, вы думаете иначе, и, кажется, мы можем на этом покончить наш разговор, ведь это вопрос чисто деловой, денежный. Вы говорите, что вашей клиентке будет лучше, если эти письма попадут в руки графа. Что ж, если это так, то платить 7000 фунтов, конечно, в высшей степени неразумно». Милвертон встал и взялся за свое меховое пальто. Холмс позеленел от злости. «Погодите», — сказал он, — «не спешите. Мы не желаем поднимать скандал. Дело это интимное, и его во что бы то ни стало надо уладить». Милвертон снова уселся на свое кресло. «Я предвидел, что вы так скажете», — проговорил он. «Но я должен вам сообщить», — продолжал Холмс, — «что у леди Евы нет больших средств. Назначенную вами сумму она ни в каком случае уплатить не может. Предположим, что вы согласитесь взять 2000. Даже и в этом случае она останется после уплаты без копейки в кармане. Поэтому я и наметил попросить вас уменьшить свои требования. Возьмите 2000. Это самое большее, что леди Ева может заплатить». Улыбка расплылась по всему лицу Милвертона, а его глазки весело заморгали. «Знаю, знаю, все знаю», — заговорил он. «Вы говорите правду. Эта леди совсем не богата, но обратите-ка, сэр, внимание на то, что она выходит замуж и выгодно выходит замуж. Ведь у нее же есть родственники, друзья. Вот они пускай для нее и постараются. Пусть они купят у меня эти письма. Это будет лучший, какой только можно себе представить, свадебный подарок. Дайте-ка леди Еве пачку этих писем. Она обрадуется ей куда больше, чем если бы ей преподнесли серебряные канделябры или золотую мисочку для сливочного масла». «Но это невозможно», — сказал Холмс. «Ах, боже мой, как жаль», — воскликнул Милвертон, вынимая из кармана объемистую записную книжку. «У этих всех бар нет никого, кто преподал бы им благоразумный совет. Они очень легко смотрят на денежные вопросы. Вот, поглядите-ка, например». Милвертон показал маленькое письмецо, на конверте которого красовался герб. «Письмо-то написано... Впрочем, я не назову имени этой особы до завтрашнего утра, а завтра утром письмо это будет в руках ее супруга. А из-за чего?» «Из-за того, сэр, что она не хочет внести ничтожную сумму, которую она легко может добыть, заложив свои бриллианты. Ведь это прямо жалость, не правда ли? Затем, может быть, вы припомните, как расстроилась свадьба уважаемой мисс Майлз и полковника Доркинга. Все ждали свадьбы, а за 2 дня в утренней почте вдруг появилась заметка о том, что свадьба не состоится. Печально, не правда ли? А ведь... всего за какие-нибудь 1200 фунтов это дело могло быть легко улажено. Ну, не жаль ли? Вы, право, меня удивляете, мистер Холмс. Человек вы умный, рассудительный, и вдруг торгуетесь из-за каких-то ничтожных денег. Ведь вы же понимаете, что честь и репутация вашей клиентки поставлены на карту». «Но я вам говорю правду», — ответил Холмс. «Мы не можем найти таких денег. Я вам предлагаю крупную сумму. Вам лучше взять 2000 фунтов, чем не получить ничего. Какая вам будет выгода от того, что вы сгубите жизнь и счастье этой особы?» «Тут вы заблуждаетесь, мистер Холмс. У меня есть свой расчет. А срамить Литиеву мне выгодно, и я вам объясню, почему. В настоящую минуту у меня имеется в руках 8 или 10 подобных дам. Если эти барыньки узнают, что я расправился как следует с леди Евой, они станут гораздо сговорчивее. Вы меня понимаете?» Холмс вскочил с кресла. «Ватсон, станьте у двери, чтобы он не удрал!» — крикнул он. «Ну-с, а теперь, сэр, позвольте-ка мне вашу записную книжку». Милвертон, как крыса, пробежал в самый дальний угол комнаты и прижался к стене. «Мистер Холмс! Мистер Холмс!» — воскликнул он, отворачивая обшлаг сюртука и показывая торчащее из кармана дуло револьвера. «Я предвидел, что вы сделаете что-нибудь в этом роде. Мне это не впервые, сэр, уверяю вас. Уверяю вас, из этой вашей выдумки ничего не выйдет. Я вооружен с головы до ног и непременно воспользуюсь своим оружием. Я знаю, что закон на моей стороне. И кроме того, сэр, ваше предположение совершенно ошибочно. В моей записной книжке нет писем леди Евы. Я не так глуп, чтобы привезти эти письма к вам на квартиру». «Да-с, джентльмены, так-то. Мне надо сделать еще 1 или 2 визита сегодня вечером, да и домой пора. Вам ведь известно, что Хэмпстед совсем не близко». Милвертон сделал 2 шага вперед, взял со стула пальто и с револьвером в руках двинулся к двери. Я было поднял стул, но Холмс покачал головой, и я оставил свое намерение. Раскланиваясь, улыбаясь и подмигивая, шантажист вышел из комнаты. Еще минута, и послышалось хлопанье бича, стук копыт, и коляска покатила по улице. Холмс, не двигаясь, сидел у камина, засунув руки в карман и опустив голову на грудь. Глаза его были устремлены на тлеющие угли. Полчаса он просидел таким образом, молчаливый и задумчивый. Затем он вдруг встал, махнул рукой с видом, который говорил о принятом бесповоротном решении, и прошел к себе в спальню. А через несколько минут из спальни вышел беспутный молодой рабочий с козлиной бородкой и, видимо, навеселе. Закурив лампу глиняную трубку, рабочий вышел на улицу. Я, улыбаясь, проводил его до выходной двери. «Я вернусь через час, Ватсон!» — послышалось из ночной темноты. Я понял, что Холмс начинает кампанию против Чарльза Августа Милвертона, но мог ли я предвидеть, что эта кампания примет такой странный оборот? Холмс переодевался рабочим и уходил из дома несколько дней подряд. Мельком он сказал мне, что целью его путешествий является Хэмпстед и что он не теряет там времени даром. Вот все, что я знал в первые дни. Но однажды вечером. Это был ненастный вечер, дождь так и хлестал в окна. Холмс, наконец, посвятил меня в свой секрет. Вернувшись домой и переодевшись в халат, он уселся у камина и весело рассмеялся. «А что, Ватсон, способен я, по вашему мнению, к семейной жизни?» — спросил он. «Что за вопрос? Разумеется, нет. Но так знаете же, я помолвлен». «Милый мой, да-да, помолвлен с горничной Милвертона». «Боже мой, что вы говорите, Холмс?» «Видите ли, мне нужно было узнать кое-что». «Но все-таки вы зашли слишком далеко. Что поделать, так пришлось. Она знает меня под фамилией Эскот. Я кровельщик, и у меня есть свое собственное маленькое дело. Каждый вечер я прогуливаюсь со своей невестой, и мы очень мило беседуем. О, что это за разговоры вы себе представить не можете. Так или иначе, я своего добился. Дом Милвертона я знаю теперь как свои пять пальцев. Но как же быть с девушкой, Холмс? Спросил я. Он пожал плечами. Ну, этому помочь нельзя, Ватсон, сказал он. Что делать? Когда на столе такая большая ставка, приходится играть на всех картах, которые попадут в руку. Впрочем, вы не очень тревожьтесь, Ватсон, о чувствах этой почтенной девицы. Дело в том, что у меня есть соперник, и она очень скоро утешится. Ах, какая чудная сегодня ночь! Как, вам нравится такая погода? Да, погода такая как раз мне и нужна. Я, Ватсон, собираюсь этой ночью ограбить дом Милвертона. У меня даже дух захватило, а по спине побежали мурашки. Холмс говорил спокойным, уверенным тоном, и я сразу понял, что он не отступится от своего решения. Мысли вихрем закружились в моей голове. Я живо представил себе Холмса в роли грабителя. Что может выйти из этого? Понятно, что нас накроют, схватят, и имя человека, проведшего всю жизнь честно, будет опозорено навсегда. Бедный Холмс. Он спасает других от ненавистного Милвертона, а, пожалуй, и сам-то попадется ему в лапы. Я не утерпел, чтобы не сказать: «Ради бога, Холмс, подумайте о том, что вы хотите сделать». «Я долго думал». «Хорошо думал об этом деле, дорогой друг», — ответил он. «Вы ведь меня знаете, я наспех ничего не делаю». «Согласен. Я затеваю слишком смелое и, если хотите, опасное дело. Но что же делать, если другого выхода нет? Давайте-ка обсудим этот вопрос как следует. Полагаю, вы согласны с тем, что мое намерение преступно только с формальной стороны? В нравственном же отношении оно вполне безукоризненно. Мы ограбим его только для того, чтобы отнять эту записную книжку. Вы ведь тоже хотели мне тогда помочь в этом?» Я подумал несколько секунд. «Да», — сказал я, — «мы не совершим ничего безнравственного, если не возьмем у него ничего, кроме тех предметов, которыми он пользовался в незаконных целях». «Совершенно верно. Стало быть, моя идея вполне нравственная. Что нас может затруднять в данном случае, так это вопрос нашей личной безопасности. Но разве может толковать об опасностях порядочный человек, когда женщина обращается к нему с просьбой о помощи?» «Но ведь вы себя ставите в ложное положение». «Ну да, в этом-то и заключается опасность, риск. Но каким иным способом я могу добыть эти письма? У бедной леди Евы нет денег и нет родственников, которым она могла бы поверить свою тайну. Завтра истекает срок, назначенный Милвертоном. Если она не внесет денег, негодяй сдержит свое слово и погубит ее. Что же мне остается? Или я должен предоставить эту даму ее собственной судьбе, или сделать последнюю попытку. Между нами, Ватсон, но я смотрю на это дело со спортивной точки зрения. Между мной и Милвертоном началась своего рода дуэль. А вначале, как вы видели, он одержал надо мной верх. Мое самолюбие затронуто. Я буду сражаться до победы. Не нравится мне это дело, но что делать, если так нужно? Когда же мы отправимся? — спросил я. Вы останетесь дома. А если я останусь дома, то и вы не пойдете, — ответил я. Вы не пойдете, даю вам честное слово. А слово я никогда еще своего не нарушал. Если вы откажетесь взять меня с собой, я беру извозчика, еду в полицию и заявляю там о вашей поездке. Но вы мне не нужны. Почем вы знаете? Вы не можете предвидеть всего. Так или иначе, а я решил идти с вами. У меня тоже есть самолюбие. Холмс был немножко раздосадован. Но потом лицо у него прояснилось, и он похлопал меня по плечу. «Ладно, ладно, друг мой, пусть будет так», — сказал он. «Мы живем столько лет в одной комнате, что не будет ничего удивительного в том, если попадем в одну тюремную камеру. Знаете, Ватсон, уж так и быть, я признаюсь вам, меня всегда преследовала мысль о том, что из меня мог бы выйти очень недурной преступник. Вот теперь и настал момент попробовать себя на этом поприще. Поглядите-ка. Он вынул из ящика стола небольшой кожаный футляр и открыл его. Я увидал целый ряд блестящих инструментов. Холмс начал объяснять. А вот, глядите, это первоклассный инструмент для взлома замков. Поглядите-ка, как он чисто сделан. Можно сказать, последнее слово науки. А вот эта вещичка с алмазом на конце употребляется для того, чтобы вырезать стекла из окон. Рукоятка никелированная, просто прелесть, что за вещичка, не правда ли? Отмычки опять-таки самые современные. Цивилизация не обошла воровское дело. Кроме всего прочего, у меня есть потайной фонарь. Все одним словом предусмотрено, Ватсон. А скажите, есть у вас обувь, не производящая шума? Ну, у меня есть башмаки для тенниса с гуттаперчевыми подошвами. Превосходно. А маска? Я могу сделать пару масок из шелка. Да я вижу, что и у вас есть преступные наклонности. Отлично. Делайте же маски. Перед уходом из дома мы устроим себе холодный ужин. Теперь половина десятого. В 11 часов мы будем у церковных рядов, а оттуда до Апельдор Тауэрс четверть часа ходьбы. Мы можем приняться за работу еще до полуночи. Милвертон ложится спать аккуратно в половине 11 и спит очень крепко. Если нам повезет, мы вернемся домой к 2 часам с письмами леди Евы в моем кармане. Оба мы надели открытые жилеты и смокинги. Это нужно было для того, чтобы не возбудить подозрений. Каждый встречный подумает, конечно, что мы запоздали и возвращаемся домой из театра. На Оксфорд-стрит Холмс нанял извозчика, который доставил нас в Хэмпстед. Здесь мы рассчитались с возницей и, застегнув пальто на все пуговицы, двинулись к месту назначения. Было страшно холодно, и ветер пронизывал нас до костей. «Дело это надо провести деликатно», — произнес Холмс. «Негодяй бережет документы в несгораемом шкафу, который стоит в кабинете. А этот кабинет, Ватсон, находится в непосредственном соседстве со спальней и служит ей как бы преддверием. Наше счастье заключается в том, что Милвертон спит очень крепко. Эти маленькие толстяки всегда спят как мертвые. Агата, это невеста моя, смеялась, рассказывая мне об этом. Она говорила мне, что будить Милвертона очень трудно. У него есть секретарь, очень преданный ему человек. Весь день этот секретарь сидит в кабинете». Вот по этой-то причине я и затеял произвести эту операцию ночью. Сад Милвертона охраняется необыкновенно свирепой собакой, но в данном случае я уже принял надлежащие меры. Последние дни я начал назначать свидание Агате очень поздно, и она для того, чтобы мне можно было безопасно ходить по саду, запирает собаку в сарай. А вот и дом. Видите, какой большой? Идите в ворота, Ватсон, а теперь направо. Нам нужно идти вон к тем лаврам. Пора, однако, надевать маски. Так? Видите-ка, ни в одном окне нет света. Наши дела идут отлично. Надев на лицо маски из черного шелка, мы стали красться по направлению к молчаливому мрачному дому. С одной стороны виднелась длинная, обсаженная деревьями веранда, на которую выходило несколько окон и 2 двери. «Вот здесь его спальня», — шепнул Холмс. «А вот эта дверь прямо в кабинет. Нам, конечно, было бы прямее войти в нее, но она запирается на замок и на засов. Пожалуй, шума много наделаешь, а потому идите дальше. Вот через эту оранжерею мы проникнем прямо в гостиную». Оранжерея была заперта, но Холмс ловко вырезал стекло, просунул руку и отпер дверь. Мы вошли. Дверь за нами затворилась, и мы тем самым превратились в нарушителей закона. Тяжелый, теплый воздух оранжереи, острый запах тропических растений просто душили меня. Холмс поймал в темноте меня за руку и быстро повел меня вперед. Ветки пальм хлестали нас по лицам. Пройдя некоторое расстояние, мы добрались до двери. Холмс отворил ее, и мы очутились в большой темной комнате, в которой пахло сигарами. У Холмса была замечательная, чисто кошачья способность видеть в темноте. Он ловко пробирался между мебелью, и мы скоро добрались до другой двери. «Где мы?» Я протянул руку и нащупал на стене одежду. «Ага, должно быть, это коридор». А Холмс все шел вперед. Вот он отворил тихонько дверь направо, кто-то выскочил из нее прямо на нас, и сердце у меня замерло. Но потом, когда я сообразил, что это кошка, мне захотелось смеяться. В комнате, в которую мы вошли, топился камин, и опять-таки воздух был пропитан табачным дымом. Холмс вошел на цыпочках, впустил меня и затворил дверь. Мы стояли в кабинете Милвертона. В глубине комнаты виднелась портьера, ведущая в спальню. Камин ярко топился и хорошо освещал комнату. У двери я заметил электрическую кнопку, но мы решили не освещать комнату. Сбоку камина тяжелая занавесь скрывала окно, мимо которого мы прошли на веранду. С другой стороны камина была дверь на балкон. Письменный стол стоял посредине комнаты. Перед ним стояло вращающееся сиденье, покрытое блестящим красным софьяном. Прямо против стола красовался большой книжный шкаф, на котором виднелась мраморная статуя Афины. В углу у стены мы увидели и нужный нам несгораемый шкаф. Огонь из камина блестел на его полированной металлической поверхности. Холмс прокрался через комнату и потоптался у шкафа. Затем он, по-прежнему соблюдая все меры предосторожности, приблизился к портьере, наклонил голову и стал прислушиваться. В спальне царило гробовое молчание. Я был занят своими мыслями. Полагая, что надо предусматривать возможность поспешного отступления, я приблизился к двери, ведущей на балкон, и стал ее осматривать. К моему великому изумлению, дверь оказалась отпертой. Я тронул Холмса за руку и показал ему на дверь. Он даже вздрогнул. Очевидно, он был также удивлен этим открытием. «Не нравится это мне, вот что!» — шепнул он мне прямо в ухо. «Я совершенно не могу понять этого обстоятельства. Однако нам нельзя терять времени. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Нет, стойте у двери. Если вы услышите шаги на балконе, заприте дверь, и мы уйдем тем же путем, каким пришли. Если же в комнату войдет кто-нибудь оттуда, то мы, если окончим к тому времени наше дело, уйдем через сад. И если не окончим, то спрячемся за эту занавеску. Вы меня поняли?» Я кивнул головой и стал у двери. Страх у меня совсем прошел, и мне было даже весело. Роль преступника мне понравилась. Это было куда интереснее, чем все эти прежние наши приключения. Да и преступление-то, которое мы совершали, было совсем необыкновенное. Мы задавались возвышенной целью. Мы вели себя как самоотверженные рыцари. Наш противник принадлежал к разряду несомненнейших и отъявленнейших негодяев. Вообще говоря, вся эта история меня начала страшно интересовать. Я не думал о противозаконности наших поступков. Я ликовал и радовался. Опасности, сопряженные с нашей затеей, меня совсем не страшили. Я с восхищением следил за Холмсом, который начал вынимать свои воровские инструменты. Он был спокоен и философски копался в них, выбирая то, что ему нужно. В эту минуту он был похож на хирурга, приступающего к трудной операции. Холмс, как мне было хорошо известно, был прямо помешан на несгораемых шкафах. Он уверял, что может открыть любой замок. И вот случай теперь давал ему возможность применить свои таланты на практике. Он стоял лицом к лицу с зеленым, отливающим золотом драконом, который хранил в своей пасти репутации стольких прекрасных дам. Холмс начал располагаться. Он засучил рукава, повесил на стул пальто и положил около себя два оборва и несколько отмычек. Я стоял у средней двери и наблюдал за обоими выходами, готовый ко всяким случайностям. Впрочем, это мне так казалось только потому, что в случае чего я, конечно, бы растерялся. Около получаса Холмс работал чрезвычайно энергично. Он брал в руки то один, то другой инструмент и действовал ими необычайно искусно. Любой механик позавидовал бы его ловкости. И вот, наконец, раздалось какое-то звяканье, и крышка чудовища открылась. Мы увидели разложенные на полках пакеты. Их было много. Все они были перевязаны, запечатаны и подписаны. Холмс взял один из пакетов, но читать при мигающем свете камина было трудно. Электричество зажигать нам не хотелось, это был все-таки риск, ведь в соседней комнате спал Милвертон. И Холмс взял в руки потайной фонарь, собираясь прочитать подпись на пакете. Но вдруг он опустил фонарь и стал прислушиваться. Еще мгновение, и Холмс быстро закрыл шкаф, подхватил пальто, засунул инструменты в карман и бросился к занавеске около окна. Я последовал его примеру. Только теперь, стоя рядом с товарищем за занавесью, я понял, почему так внезапно встревожился Холмс, обладающий более тонким слухом, нежели я. Где-то вдали послышался шум, хлопнула дверь. Мы ждали, затаив дыхание. Смутный глухой шум постепенно превращался в размеренный стук чьих-то тяжелых шагов. Кто-то быстро подходил к кабинету. Вот дверь отворилась. Кто-то повернул кнопку в стене, и комната сразу осветилась. Дверь заперли, и до нас донесся острый запах сигары. Вошедший зашагал взад и вперед по комнате и ходил совсем близко от нас. Наконец раздался скрип кресла, шум шагов прекратился, мы услышали, как ключ щелкнул в замке письменного стола, а через секунду раздалось шуршание бумаги. До сих пор я не осмеливался выглянуть из своего убежища, но теперь я решился наконец раздвинуть немного занавески. Холмс тоже выглянул. Прямо напротив нас совсем близко виднелась широкая сутулая спина Милвертона. Итак, все наши расчеты оказались ошибочными. Милвертон и не думал спать, а сидел где-нибудь в дальней части дома, в комнате, свет из которой не виден из сада. В поле нашего зрения была широкая седая голова с большой лысиной. Милвертон сидел, откинувшись на спинку софьянного кресла и вытянув ноги. В углу рта торчала большая черная сигара. На шантажисте был надет домашний, щеголевато-скромный пиджак светлого цвета с бархатным воротником. В руках он держал бумагу, как кажется, какой-то юридический акт. Он лениво читал его, по временам пуская клубы дыма. Сидел он спокойно, комфортабельно, не собираясь, по-видимому, уходить. Нам приходилось стоять и ждать событий за нашей занавеской. Рука Холмса дотронулась до моей. Я почувствовал его ободряющее рукопожатие. «Не бойтесь, все идет хорошо, мы свое дело сделаем», — говорило мне его рукопожатие. Но я был очень встревожен. Мне с моего места было прекрасно видно, что дверь несгораемого шкафа притворена неплотно. А что, если Милвертон увидит это? И я мысленно решил, что в случае чего я брошусь на шантажиста, закутаю ему голову своим пальто, повалю его на пол и буду его держать в таком положении, пока Холмс не сделает того, что ему нужно. Но Милвертон не глядел на шкаф. Он был весь погружен в чтение и медленно перелистывал юридический акт. Когда же это кончится? Одно время я думал, что, докурив сигару и дочитав бумагу, Милвертон ляжет спать, но окончить чтение документа ему не пришлось. Приключение наше совершенно внезапно приняло новый и неожиданный оборот. Несколько раз Милвертон поглядывал на часы, один раз даже привстал, а затем снова сел, сделав нетерпеливое движение рукой. «Неужели он кого-нибудь ждет?» Эта мысль мне и в голову не приходила, ведь было уже очень поздно. Но вдруг на балконе раздались чьи-то тихие шаги. Милвертон перестал читать и выпрямился в своем кресле. Шаги сделались еще явственнее, и, наконец, в большую дверь осторожно постучали. Милвертон встал и отворил дверь. «Нечего сказать, хороши, опоздали на целые полчаса», — сказал он грубо. И мы, стоя за занавеской, поняли, наконец, почему была отперта балконная дверь и почему Милвертон так поздно не ложился спать. Послышался шелест женского платья, лицо Милвертона обратилось к нам, и я поспешно задвинул занавес. Только через несколько секунд я осмелился взглянуть снова. И я опять увидел Милвертона. Он по-прежнему сидел в кресле и курил сигару. Прямо перед ним, ярко освещенная электрическим светом, стояла высокая, тонкая, черноволосая женщина. Лицо ее было закрыто густой вуалью. Она стояла, закутанная в широкий плащ. Незнакомка учащенно дышала. Видно было, что она чем-то сильно взволнована. «Ну, милая моя, — сказал Милвертон, — вы меня лишили нескольких часов драгоценного ночного отдыха. Надеюсь, что это произошло не напрасно? Неужели вы мне не могли назначить более удобного времени для встречи, а?» Женщина покачала головой. «Ну, ладно, ладно, вижу, что было нельзя», — произнес Милвертон. «Да-с, милая моя, я знаю, что графиня дурно с вами обращается. Вот и прекрасно. Теперь вы можете взять реванш. Однако, дорогая моя, вы дрожите, с чего бы это? Успокойтесь, прошу вас. Волноваться нечего, лучше поговорим о деле». Милвертон выдвинул один из ящиков письменного стола и, вынув какую-то бумажку, продолжал. «Вы говорите, у вас есть 5 писем, компрометирующих графиню. Вы согласны их продать? Что ж, я их с удовольствием куплю». «Прекрасно, моя дорогая, прекрасно. Весь вопрос в цене, а для того, чтобы определить цену, надо посмотреть письма. Если письма действительно хороши, боже мой, боже мой!» Милвертон привскочил и воскликнул: «Так это вы?» Женщина, не говоря ни слова, расстегнула плащ и сняла вуаль. Я увидел красивое, смуглое, резко очерченное лицо. Черты этого лица мне хорошо памятны. Орлиный нос, густые темные брови дугой, сверкающие глаза, тонкие, крепко сжатые губы и не предвещающая ничего доброго улыбка. «Да, это я. Это женщина, которую вы погубили», — услышали мы. Милвертон рассмеялся, но в этом смехе ясно ощущалась тревога. «Сударыня, во всем виновато ваше упрямство», — сказал он. «Зачем вы заставили меня прибегнуть к крайним мерам? Я, сударыня моя, человек добрый, мухи не обижу, но ведь надо же как-то зарабатывать себе на хлеб». «Вы сами, дорогая моя, поставили меня в такое положение. Вспомните-ка, я и цену назначил вам сходную, а вы почему-то не захотели платить». «Да, я все помню», — произнесла незнакомка. «Вы послали эти письма моему мужу, и он не смог перенести позора. Вы знаете, этот благородный человек умер. Вы, конечно, помните, как я приходила сюда ночью, как я просила, как умоляла вас о помиловании. Вы не вняли моим мольбам. Вы смеялись надо мной. Вы и теперь пытаетесь надо мной смеяться, но вам это не удастся. Я вижу, как дрожат ваши губы. Вы трус, Милвертон. Вы думали, что никогда уже меня не увидите, но я... Та ночь научила меня, как к вам пробраться и как поговорить с вами наедине. Но... Чарльз Милвертон, что вы скажете в свое оправдание?» Милвертон вскочил с кресла и произнес, заикаясь, «Уж не думаете ли вы меня запугать? Мне только стоит повысить голос, и сюда войдет прислуга. А вас схватят, сударыня, и отправят в полицию. Но я не стану поднимать скандал. Я прощаю вам ваш гнев, он мне понятен. Я ограничусь тем, что попрошу вас удалиться. Я не желаю более с вами разговаривать». Женщина стояла неподвижно. На губах ее играла убийственная улыбка. Одна ее рука была скрыта под плащом на груди. «Слушайте, Милвертон», — ответила она, — «вы меня погубили, но более вам никого уж не удастся погубить. Вы разбили мое сердце, но другие сердца вы не разобьете. Я освобожу от вас мир. Вы ядовитое существо, Милвертон. Вот тебе, собака, вот тебе, вот тебе!» Стоя в двух шагах от Милвертона, она вынула из-за пазухи маленький блестящий револьвер и стала в него стрелять. Раздался сперва один выстрел, затем другой, затем третий. Милвертон отшатнулся назад. Он оперся на письменный стол, отчаянно закашлял и затем стал шарить по столу руками. Затем он зашатался. Раздался еще выстрел, и Милвертон упал на пол. «Вы меня убили!» — простонал он. Затем его тело вытянулось, и он замолк навсегда. Женщина приблизилась к нему, посмотрела в его неподвижное лицо, а затем поставила на это лицо ногу. Но Милвертон не двигался. Я невольно задернул занавесь, послышалось шуршанье платья, потянуло свежим ночным воздухом, и мстительница исчезла. Мы, конечно, не могли вмешиваться в это дело и спасти Милвертона от его судьбы, но я страшно волновался. Когда женщина стала стрелять, я сделал попытку выскочить из-за занавески, но остановился. Моя рука была удержана Холмсом. Это было холодное, твердое рукопожатие. Я понял, что хотел сказать этим жестом мой друг. «Не вмешивайтесь в это дело. Смотрите, наблюдайте. Пусть негодяй получит то, что он заслужил. У нас здесь свое дело», — точно говорил мне Холмс. Едва женщина вышла из комнаты, как Холмс быстро и тихо подошел к двери и запер ее. В доме послышались голоса, началась беготня по коридорам. Револьверные выстрелы разбудили прислугу. Холмс, сохраняя полное спокойствие, приблизился к несгораемому шкафу и, захватив целую охапку писем, швырнул их в камин. Дверная ручка задвигалась. Кто-то ломился в комнату. Не обращая на это внимания, Холмс продолжал свое дело и продолжал его, пока шкаф совсем не опустел. В дверь стучались. Холмс быстро оглянулся кругом и приблизился к столу. На нем валялось выпачканное в крови письмо, оказавшееся для Милвертона вестником смерти. Холмс скомкал его и швырнул в огонь. Затем он отпер балконную дверь, вышел из комнаты и, заперев ее снаружи, сказал: «За мной, Ватсон, мы перелезем через стену сада и исчезнем». Я никак не ожидал, чтобы тревога поднялась так быстро. В то время, как мы бежали, я оглянулся назад и увидел, что весь дом ярко освещен. Передняя дверь была отворена, и по садовой аллее мчались в темноте человеческие фигуры. Весь сад был полон людей. Один из лакеев заметил нас и, громко крича, пустился вслед за нами. Но Холмс, по-видимому, прекрасно знал местоположение. Он ловко лавировал между клумбами и кустами, а я следовал за ним по пятам. Наш преследователь, однако, не отставал от нас, и я явственно слышал его тяжелое дыхание. Наконец мы достигли высокой, по крайней мере, в 6 футов высоты стены. Холмс ловко вскарабкался на нее и очутился на другой стороне. Я последовал его примеру, но в этот момент почувствовал, как кто-то схватил меня за ногу. Я сделал отчаянное усилие и, ударив в лицо свободной ногой своего неизвестного преследователя, высвободился и очутился на свободе. Я, впрочем, сильно поторопился и упал лицом прямо в куст. Холмс поднял меня, и мы пустились бежать во весь дух по пустырям Хэмпстеда. Пробежав таким образом мили две, Холмс остановился и стал внимательно прислушиваться. Вокруг нас царило гробовое молчание. Преследователи наши остались далеко позади, и мы были в полной безопасности. На другой день, плотно позавтракав, мы сидели в своей столовой и мирно курили. Раздался звонок, и через минуту в комнату вошел Лестрейд, известный читателям инспектор Скотланд-Ярда. Вид у полицейского инспектора был чрезвычайно торжественный. «Добрый день, мистер Холмс, добрый день», — произнес он. «А скажите мне, очень ли вы заняты?» «Не настолько, чтобы не иметь времени с вами побеседовать», — ответил мой приятель. «Видите ли, мистер Холмс, в Хэмпстеде случилась довольно загадочная история. Я и пришел, собственно говоря, просить вас помочь нам в этом деле, если, конечно, у вас есть свободное время». «Боже мой! Но что же такое случилось в Хэмпстеде?» — спросил Холмс. «Убийство. Чрезвычайно драматическое и загадочное убийство. Я очень хорошо знаю, мистер Холмс, как талантливо вы разбираетесь в делах подобного рода. Вот я и пришел просить вас съездить со мной в Альпидор Тауэрс и подать мне ваш компетентный совет. Тут случилось какое-то просто необычайное преступление. Этот Милвертон, человек, которого убили, был немножко негодяем и находился под нашим присмотром. Он, изволите ли видеть, собирал разного рода документы, при помощи которых и шантажировал. Все эти бумаги были сожжены убийцами. Ценных вещей и денег убийцы не взяли. Отсюда можно заключить, что преступники – люди с положением и что преступление совершено ими не в корыстных целях. Вы говорите о преступниках? «Значит, их было несколько?» — спросил Холмс. «Да, преступников было двое. Их даже чуть не схватили на месте преступления. У нас есть их следы, и мы даже можем описать их внешность. Я могу поставить 10 против одного, что мы изловим этих молодцов. Один из них был попроворнее, и ему удалось бесследно ускользнуть. Ну а второй... второй был настигнут помощником садовника и едва вырвался». Этот последний был среднего роста и очень крепко сложенным человеком. Подбородок у него был квадратный, шея толстая, густые усы и маска на лице. Ну, это довольно неопределенное описание. Эти признаки могут подойти и к Ватсону, сказал Холмс. Инспектор развеселился и произнес: «Да, да, вы правы, эти признаки подходят и к доктору Ватсону». Холмс, улыбаясь, покачал головой. «Жаль мне вам отказывать, Лестрейд, но я, право, ничем не могу помочь вам», — сказал он. «Дело в том, что я знал этого Милвертона и всегда считал его одним из самых опасных людей во всем Лондоне. Есть, Лестрейд, преступления, которые нельзя карать. Есть случаи, когда мы должны признать за отдельными лицами право свести счеты с врагами. Не возражайте мне, пожалуйста, Лестрейд, у меня уже составился определенный взгляд на это дело». «Я симпатизирую преступникам, а не их жертве. Да, да, за это дело я ни за что не возьмусь». Со мной Холмс о кровавых событиях, свидетелями которых нам привелось стать, не проронил ни слова. Он целое утро был углублен в себя и задумчив, глаза у него были рассеянные, ничего не видящие. Было очевидно, что он напрягал память, стараясь что-то вспомнить. Мы сидели и завтракали. Вдруг он вскочил с места и закричал: «Ей-богу, Ватсон, я вспомнил! Право же, я вспомнил! Берите шляпу и идите за мной!» И он поспешно вышел на улицу и зашагал вниз по Бейкер-стрит. Пройдя Оксфорд-стрит, мы очутились почти у цирка «Регент». Налево виднелся пищебумажный магазин, в витрине которого были выставлены фотографии знаменитых людей и красавиц. На одну из этих карточек и были устремлены глаза Холмса. Следя за его взглядом, я увидал изображение величественной и красивой дамы в придворном платье. На голове ее красовалась высокая бриллиантовая тиара. Я стал всматриваться. Да, это было ее лицо. Лицо таинственной незнакомки, застрелившей Милвертона. Тот же красивый орлиный нос, те же густые брови и сжатые тонкие губы, тот же крепкий небольшой подбородок. Затаив дыхание, я прочел подпись под портретом. Это была супруга одного из крупнейших вельмож и государственных деятелей Англии. Я взглянул на Холмса, но тот приложил палец к губам, и мы пошли прочь.